Глава 11. После начала операции мы разделились на несколько групп. План был прост и сложен одновременно. Нужно было ударить сразу в несколько точек, вместе с этим сохраняя нашу обороноспособность. И это было очень и очень сложно, но в какой-то степени мы смогли придумать, как это сделать. Лита со своими подчиненными, со всеми 5 наставницами, направилась в сторону пурпурной территории. Как она сказала, это изначальная точка, с которой началось творение этого плана. После ее поражения она разделилась на две, но при этом все равно сохраняла свою целостность. Каким образом, для меня оставалось загадкой, но я не удивлен этому. Вообще. Уже привык к тому, что этот мир разительно отличается от реального и настоящего. И что для меня реальность? Второй отряд во главе с орками, самыми безбашенными нашими воинами, отправился большими силами в сторону верхнего города. Просто ради того, чтобы отвлечь внимание. Стоило им только выйти, как уже через 20 минут по пути их следования начали раздаваться взрывы, послышались усиленные в десятки раз крики. И к ним из-за угрозы прорыва, а она реально была, мы их усилили несколькими десятками опытных магов, на них направили большие силы, чтобы сдержать. Удастся или нет, это уже вопрос того, кто сколько сил сможет выставить. У нас демоны постоянно будут вливаться именно в ту толпу, которая штурмует. Будут формироваться отряды по сотне демонов, и они будут отправляться в бой. Обороной же руководил непосредственно Латий. Он, как никто другой, знал, что нужно делать. Именно по его приказу с самого начала начали возводиться в важных точках укрепления. Именно он придумал отряд, который был способен моментально отразить нападение с любой стороны. И это сработало. Но самое главное... Он сам перемещался с помощью суккуб и мертвецов, которых создавал или поднимал, задерживал наземные силы. В общем, оборона была организована великолепно. Я же с отрядом суккуб отправился на север, который и разведывал. Нам нужно было обеспечить зачистку точек, на которые бы потом прибыла Лита и захватила бы их. Но при этом она мне дала свитки, на которых были одноразовые заклинания. Их подготовила наставница по спиритическим способностям, чтобы я мог поставить защитные купола из чистой силы, ключ к которым есть только у будущей повелительницы. Первую точку получилось захватить без проблем. Там охраны особо не было. Пришлось буквально 5 минут сражаться с ними, так как мои тени их не могли достать. Но в итоге демоны плана ярости были уничтожены. Что примечательно, опять план ярости помогал в обороне. Значит, какое-то количество тут было изначально, раз мы их так часто встречаем. Не мог же повелитель того плана их перекинуть просто так? Нет, конечно, мог, но не так же оперативно. Откуда он мог узнать о том, что кто-то напал на план его дочери? По сути, на своего вассала. Может, между ними есть связь? Лита мне не ответила на мои мысленные посылы, когда я с ней попытался связаться. Если кто может знать, то только она. Но не вышло. Тогда будем исходить из самого плохого сценария. Повелитель плана ярости знает о том, что тут происходит, и отправил сюда свои подкрепления. Значит, с обеих сторон поток демонов не будет иссякать. А значит, мясорубка может быть очень долгой. Но на нашей стороне оперативность, мы можем постоянно пополнять свою численность, а для демонов плана ярости нужно еще сделать переброску сил. У нас есть преимущество, но все же наши силы ограничены. Так, посмотрела на 4 выделенных мне суккуб. Опять новых, но которые умели отлично скрываться и действовать из тени и издали. Это первая точка. Дальше будет интереснее. Скорее всего, противник понял наш замысел и будет пытаться противостоять нам. Плюс, как говорил, каждая точка отлично укрепляется. Эту мы взяли спокойно, по одной простой причине. Враг нас не ожидал. Тогда мы можем делать отвлекающий удар. Начала говорить Белла, прозванная так за то, что у нее был один-единственный белый локон волос среди остальных. А вы можете в этот момент, когда внимание переключится на нас, атаковать врага в спину со своими способностями. Но надолго мы не сможем завязать прямой бой. Сами понимаете. «Не тот профиль у нас». «Понимаю», — кивнул я. «Но, думаю, потребуется всего пару мгновений на то, чтобы быстро разобраться с противником. Следующая точка примерно в 10 километров. Вы как, снова своими методами перемещаться?» «Да, мистер Тень», — ответила снова старшая. «Нам так проще. Хоть это заманчиво — увидеть мир теней своими глазами. Но мы знаем этот город как свои 5 пальцев». Даже когда повелительница была подчиненной Лилит, мы не сидели сложа руки. Мы уже знаем, какие места оккупант не может изменить. И никогда не изменит. «Тогда ладно», — посмотрела в сторону бушующего сражения. Точнее, его отголосков. «Буду действовать относительно вас. Как только начнете сражение, я сразу появлюсь. Если я вдруг вылезу перед вами, значит, не фиксоваться. И плевать, что вы сможете тут возродиться. Это произойдет только через... Через сколько?» «Через час», — ответила еще одна суккуба, имени которой я не знал и не хотел узнавать, так как вижу ее, скорее всего, в первый и последний раз. «Нам для возрождения нужен целый час. Мучительный час. Кости будут формироваться буквально из органики в омуте, а потом и тела. Мы в прямом смысле слова там заново рождаемся». «Жуть!» — пробежали у меня мурашки по коже. «Ну да ладно! Да ну ни хрен наш себе!» Я воскликнул, увидев взрыв, который очень сильно походил на тактический ядерный. Я даже достал оба клинка и вонзил их в твердь, приготовившись к приближению ударной волны. А сам припал на колено, уменьшая площадь своего тела. Нужно было бы лечь, но я это в принципе не успевал сделать. На колено припал, и тут же ударила волна. Всех суккуб буквально тут же сдуло, потому что они просто не успели среагировать. Вот что значит разница в восприятии и скорости. Ну и я спас себя буквально за мгновение до... Если бы не этот факт, то меня бы снесло куда дальше. И, возможно, я бы уже не смог участвовать в сражении. «Твою мать!» — помотала головой, так как перед глазами все плыло, а в ушах очень сильно звенело. «Чем это там бахнули так?» Я выждал минуты три, после чего увидел четыре сияющих силуэта в небесах. Ангемоны начали отражать нападение, причем нападение сразу с разных сторон, судя по тому, что они разделились. Я не мог отходить от плана, просто не мог. Моя душа тянулась помочь тем, кто сейчас оборонял омут, но у меня есть свои задачи, которые приблизят нашу победу. Нырнув в тени, что мог сделать и ранее, за что сам себе по лбу треснул рукояткой катаны, я устремился в сторону второй точки. Когда зацепился взглядом за мелькающие тени девушек, немного успокоился. Их хоть и снесло, но с ними все хорошо. Скорее всего, они знали, что делать в таких ситуациях, поэтому не стали делать того же, что и я. Проникнув внутрь обороны второй точки, я даже удивился тому, насколько хорошо она была укреплена. Больше десятка ловушек на каждом подходе, а их было четыре. Даже на самой точке было какое-то марево, тоже, видимо, ловушка. Но проверить я это никак не мог. Придется накладывать поверх этого марева. Хоть точка была странной, просто обычный кровавый фонтан, обычный. Для кого-то, но для меня это дикость. Сражение началось как-то неожиданно. Просто несколько демонов умерли словно сами собой. А когда остальные спохватились, я уже выскочил из теней и прикончил их. Защитников тут тоже оказалось не особо много. Больше, видимо, расчет на ловушки, которых очень и очень много расставили повсюду. Но они их не спасли, так как мне было буквально плевать на эти самые ловушки. За спиной снова что-то громыхнуло, но уже не так сильно. Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоить свои чувства. Нужно держаться, нужно следовать плану. Плевать на то, что там сейчас происходит. Каждый, кто шел в эту безумную атаку, понимал, что он смертник. Даже два брата понимали, что они очень много боли ощутят. Но они берсеркеры, боль — катализатор их силы. Остальные же? Нечего их жалеть. Это демоны. Демоны, которые могли стать нашими врагами. Которые могли уничтожить нас. Но они тут. Не отправляются на подкрепление к тем, которые будут штурмовать замок. И это уже хорошо. Поэтому натягиваем улыбку, сжимаем крепче мечи и идем надирать задницы демонам дальше. Ведь именно в этом мое предназначение. «Мистер Тень?» Появились суккубы возле меня, бросив тело последнего убитого ими демона, на котором я увидел отличительные знаки. «Нас ждал сюрприз. Если бы у нас не было четырех бойцов, он бы ударил вас в спину. Он тут ради этого и находился». «Лейтенант», — хмыкнул я. «Теперь понятно, почему так мало воинов тут было. Рассчитывали на то, что он сможет с нами справиться. Но не получилось. Как думаете, они бросят против нас полководца или генерала?» «Полководца», — задумалась Белла, глянув в сторону сражения. «Весьма вероятно. Но после утраты минимум трех или четырех точек. Может, даже больше. Скорее всего, они пока будут понимать, что этот большой удар — обманка. Мы успеем сделать куда больше. Так что предлагаю ускориться». «Согласен», — кивнул я, и тут же растворился в тенях, устремившись в сторону следующей точки. «Чем хорош был мой отряд сейчас? Мы все знали нумерацию и последовательность точек. Следующая находилась внутри склада, причем многоэтажного. И сложность заключалась в том, что сила была заключена, как докладывали разведчицы, какой-то маленькой статуэтки, которую украли еще из старых миров, из какой-то там империи. Само здание имело всего один вход и вообще не имело окон. Демоницам пришлось постараться, чтобы выманить защитников на улицу, где я с большей частью смог разобраться. А вот когда мы впятером ворвались внутрь, нас ждал неприятный сюрприз. Если прошлую точку охраняло два десятка демонов, то тут было десятков пять, не меньше. Пришлось применить свою ультимативную способность, чтобы прикончить защитников быстро и бесшумно. Один чуть-чуть не успел добраться до тревожного горна. «Если бы враг узнал...» — вздохнул я, когда вытаскивал из бездыханного тела местного демона свою брошенную катану, так как тени не дотягивались до него в круговой вариации, то нам было бы сейчас худо. «Рассредоточились. Белла, ты на охране. Имеешь связь с остальными. Я же, в случае чего, просто услышу звуки боя. Что за статуэтка, думаю, вы должны узнать. Я тоже пойму, судя по тому, что тут в основном демонический хлам, а там что-то, сделанное руками смертных». Разбежавшись в разные стороны, мы начали вскрывать каждый ящик, уничтожать каждую ширму, чтобы посмотреть, что за ней. Первый этаж удалось обследовать буквально за 10 минут, второй за 5, там было более пусто. На третьем же мы нашли искомое, и это оказалась реально крохотная статуэтка, которая буквально светилась изнутри пурпурной энергией. Но сместить ее с места просто не удалось. Я по своей привычке хлопнул себя по лбу, но не сильно, тут же достав свиток и наложив заклинание. А дальше нам пришлось снова сражаться, ибо трупы возле склада заметили спешащие на помощь силам Лилит демоны. Их было не так много, но они отняли у нас порядка 20 минут. У нас было преимущество в том, что они не могли зайти всем скопом, и мы их резали практически по одному. «Что-то как-то качеством воины у нее не блещут», — нахмурился я, смотря на демонов, которые хоть и были хорошо вооружены, но сражались хреново. «Такое ощущение, будто это чьи-то разбалованные детишки, которым всучили в руки оружие и отправили воевать». «Есть вероятность того, что это чернь, которая только-только смогла достигнуть значимости уровня среднего города», — осмотрела Белла мертвецов. «По крайней мере, не похоже на то, что они тут долго пробыли. Слишком растерянно себя вели, не понимали, что происходит». «Может, можно было бы их убедить помочь нам?» — глянул я на нее, но увидел отрицательный жест в виде мотания головы. «Нет», — после этого сказала она. «Каждый демон получает личную метку, когда попадает в средний город. Он клянется жизнью, что будет защищать интересы действующего повелителя. Это те, кто в верхнем городе знают, как обойти силы печати. А вот такие...» Пнула она один из трупов носком своего обитого железом сапога. «Они слишком тупые и прямолинейные. Вот и подохли сейчас. Но, думаю, нам нужно спешить. И так времени потеряли много». «Согласен», — кивнул я. И тут же в очередной раз нырнул в тень, где выпил зелье восстановления энергии. Дальше наш путь лежал на какую-то праздничную площадь, где было множество мест для жертвоприношений или ритуальных убийств, пыток и истязаний. И когда мы на нее прибыли, то на столбах обнаружили огромное количество жертв всевозможных рас, всех возможных разновидностей. Меня чуть не вырвало от внешнего вида некоторых. Это тяжело давалось, а вот суккубы просто смутились, смотря на это. Из одной девушки сделали кровавого ангела, обнажая ее внутренности. Ее лицо застыло в гримасе ужаса и боли, а с ее ног до сих пор стекала на землю кровь. Это была явно ужасная смерть, и, судя по всему, последняя, ибо ее труп уже бы растворился в пространстве и отправился бы на перерождение. Но этого не произошло, а значит, она встретила свой конец тут. Следующий человек, которого я увидел, он еще мучился. Ему отрубили одну руку по локоть, а ноги чуть ниже колена, оставив культи от голени дергаться. Раны прижгли, но каждый раз, когда ноги опускались чуть ниже, они натыкались на тысячи иголок, которые явно были чем-то смазаны, из-за чего причиняли невероятную боль парню. Но у него уже не было голоса, его рот был открыт, но оттуда вырывались только хрипы. Я был скрыт в тенях, так что ничем ему не мог помочь. Суккубы же были далеко, чтобы оборвать его мучения. Я их видел их лица, но они тут тоже были бессильны. Третье тело было изуродовано до такой степени, что было вообще сложно определить, кому оно принадлежало до этого. Просто сплошной антропоморфный кусок мяса. Виднелись кости, виднелся череп, но все было настолько изуродовано, что я смог только скользнуть взглядом, а дальше мне было плохо, до ужаса плохо. «Можешь не скрываться, маленький крысеныш», — Послышался ласковый голос в голове. Но это была не Лита, а другая суккуба, которая меня почувствовала и так легко проникла в мою голову, что я даже ничего не заметил. «Это моя территория. Это моя площадь». «А это твои подданные», — вышел я из теней и кивнул в сторону трупов. «Если да, то мне жалко твой бедный разум. Он болен и истерзан. Может, тебе стоило поговорить с психологом?» «Угрозы», — усмехнулась она. «Насмешки. Самое интересное, что вы, пешки, уже примеряете на свои головы короны. Хотя вам до трона, до замка моей повелительницы, еще очень далеко». «Я бы на твоем месте не зарекался», — усмехнулся я. «Мне плевать, что ты полководец, плевать, что ты из себя представляешь. На твоем лице метка, так что ты тоже пешка, просто обычная марионетка. То, что ты выделываешься предо мной». «Я не одна», — кровожадно улыбнулась она, и за ней, словно выйдя из марева, появились десятки демонов самых разных форм и размеров, которые угрожающе бренчали оружием. «А вот ты...» «А я что?» Чуть крепче я сжал оба меча и направил один из них в сторону демонов. «Вас это не спасет. Вот вы предо мной стоите, а ваши тени словно нити». В голове сразу начала играть музыка, на лице заиграла улыбка, в глазах 100% разгорался огонь. Я знал, что суккубы мне сейчас помогут. Незримо, невидимо, они будут атаковать врага в самый неудобный для него момент. И я был уверен, что у нас все получится. Ибо я был настроен решительно, а тени были действительно нитями. И они надежно пришиты к пальцам моим.